Глава 15. Яхши. Никак не могу привести свои мысли в порядок, а ты попробуй познакомить их друг с другом. Авессалом подводный. Отдельные мысли. Мы начали целоваться, едва за нами закрылись двери. Неистовство. Вот слово, сполна могущее описать, что творилось с нами. Хлопая исписанными страницами, метнулась в камин сорванная с запястья книжка. Описали дугу и скрылись где-то в темноте сброшенные туфли. На пол летели парики, веера. Откуда они? Горохом сыпались пуговицы. Или это был жемчуг? Трещало кружево, шуршали ленты и рвались швы. И все это падало, шелестело и стучало во время каскада затяжных, выбивающих дух поцелуев. Не разрывая объятия, мы рухнули на мех, устилавший пол у каминной решетки. До ложа мы просто не добрались. Оно мерцало золотом на балдашников в пяти шагах от наших нагих тел. Но мы не смогли преодолеть и этого расстояния. Я чувствовала шелковистость меха лопатками, поскольку мою попу обнимали горячие руки короля, прижимающего меня к себе так тесно, что, окажись между нами тонкая кисия, вытащить ее, не порвав, не сумели бы. И не нужна никакая кисия. Зачем даже невидимая преграда, когда хочется каждой частицей тела чувствовать губы, отвечать на каждое движение руки и самой накручивать на пальцы волосы, проводить ладонями по бугрящимся мышцам и отвечать на ласки нежностью, на поцелуи стонами, а на желание обладать податливостью. А потом лежать, глубоко дыша, прислушиваясь к отголоскам отбушевавшего оргазма, и смотреть, смотреть в глаза друг другу, неуловимо замечая изменения их цвета, ведь нарастающее желание всегда делает взгляд более глубоким и темным. Возбуждение неумолимо расширяет зрачки. В них уже видны сполохи огня, и нам не понять, то ли каминное пламя тому виной, то ли страсть, сжигающая нас и заставляющая еще раз окунуться в магму экстаза. Новый оргазм разбудил во мне женщину. Забыты все невыученные или плохо усвоенные уроки. Евклидово пространство, свернутое в тугой рулон комплексов, удерживаемое пересекающимися прямыми ложного стеснения и страха сексуальной свободы, расправилось и дало возможность дышать, кричать и любить. Плавиться и делиться жаром, брать и отдавать, утомлять и уставать, и спать, спать, спать, и проснуться с улыбкой на губах, провести ладонью по телу и обнаружить, что на тебе пижама, а нога все еще болит. Черт! Киса моя, ты готова? Кирюсик стоял под дверью и орал на весь подъезд. Сейчас! Только тапочек к ноге привяжу. Дверь открыла, опираясь о косяк. «Давай ключи!» Босс требовательно пошевелил пальцами. Я по стенке отступила в сторону. «Только наверх не закрывайте, нижний не работает». Едва успела повесить сумку на плечо, как Кирюсик нырнул куда-то мне под ноги. «Ух, ключево! Я, конечно, люблю девушек в теле!» Босс крякнул, поднимая меня на руки. «Но тебе пора следить за весом!» Хотела взбрыкнуть, сказать, что пойду сама, но передумала. Пусть тащит. Ни одной мне страдать. Эта куртка тяжелая. Я попыталась объяснить, что худеть не надо. И сумка тоже. В ней банка с солеными огурцами. Трехлитровая? Стыдливо промолчала. В банке и 400 грамм нет. Машину Кирилл Петрович, оказывается, подогнал к самому подъезду. Водрузил меня на сиденье и рукавом вытер вспотевший лоб. «Посмотрим, как ты меня потащишь в аптеку», — мстительно подумала я и замерла. В балконное окно на меня смотрели сестры. Напряженно вытянутые шеи, поджатые губы. Я опустила глаза, делая вид, что пристраиваю сумку на коленях. Они мне приснились или нет? Никаких следов пребывания соседок в квартире я не обнаружила. Чуть ли не с лупой обследовала подушку, на которой вчера спал лемур, но не нашла ни волоска, ни пятнышка. Надо бы почитать о побочных эффектах сильного обезболивающего. Вдруг оно вызывает галлюцинации. Что-то такое помнится о судорогах, сердцебиении и бреде. Не хочу свой чудесный сон называть бредом. Не хочу. Восхождение в аптеку далось Кирюсику еще труднее. Дышал он тяжело. Поставив меня у двери, полез за ключами. «А где баба Зоя?» «Зоя Владимировна за нерадивость была...» «Уволена?» — выдохнула я в образовавшуюся паузу. Босс не мог попасть ключом в замочную скважину. У него от напряжения дрожали руки. «Нет, зачем? Переведена в другую аптеку. Туда, где нет выложенного плиткой крыльца». Через порог я переступила сама, но тут же была усажена в кресло-каталку, о котором заблаговременно позаботился Кирилл Петрович. «Вот тебе трон!» — торжественно возвестил он, подкатывая меня к кассе. «А вот царство и казна! Властвуй!» «Вечером вернусь, проверю. Умаялся я с тобой, Ключева!» Уже у порога обернулся. «А попа у тебя мягкая. Мне такие нравятся». «Я девочек люблю!» — крикнула я боссу вдогонку. Но он услышал. «Это не делает твою попу жестче», — выдал он, вернувшись, но не полностью. Сунул лишь голову в дверь. Прощальный воздушный поцелуй, и Кирюсик наконец уехал. Я не знаю, какой бог правит больными и немощными, но сегодня он явно меня пожалел. Визиты были редки. Рецепты не требовали крутить колеса в сторону склада, а новая уборщица Зухра совсем не говорила по-русски. «Яхши?» — спросила она меня, глядев чисто вымытый пол. «Наверное, это означало хорошо». «Яхши?» — ответила я, удивляясь ее сросшимся на переносице бровям. «Вот и все общение». «Мне приехать?» — я сама позвонила Галке. «Нет, не надо», — ответила я ей, — «меня тут на руках носят». «Слушай, я про твой новый сон». Гала немного помедлила. «Может, тебе у самих соседок спросить, приходили они вчера к тебе или нет? Так и скажи: здравствуйте, спасибо за вкусный суп. А сама посмотри на их реакцию. Если удивятся, значит, точно приснились». «А если нет?» «Попроси еще супа и того пирожного, что отправило тебя к королю». «Думаешь, это оно?» «Оно. Или вчерашний шок и сильно действующее лекарство. Ты на всякий случай еще раз скажи, как оно называется. Хочешь почитать аннотацию?» «Нет, все-таки Галка отличная подруга, такая заботливая». «Нет, хочу выпить. 2 оргазма за ночь. Говори, я записываю». «Киса моя, ты готова? 3-литровый баллон уже опустошила?» Я мстительно сузила глаза. Кирюсик оделся полегче. Никакого новомодного пальто, другая куртка, на голове спортивная шапочка с трилистником. «У вас штаны, как у нашей новой уборщицы», — сказала я, разглядев полосатый принт «Адидас». Худшего оскорбления я не смогла бы нанести. Кирюсик, усаживаясь на водительское место, взглядом изобразил громовержца. «Ты что-то путаешь, Ключева». «Никак нет. Вы сейчас одеты в излюбленную форму братков и гастарбайтеров с юга». «Приглядись внимательно, Ключева. Учись отличать подделку от оригинала». «А вы, значит, оригинал». «Все, Ключева, приехали». «А на ручки?» «Вон тот бугай поможет». Кирилл Петрович тут же распахнул дверь и крикнул в спину выходящего из подъезда мужчины. «Товарищ, товарищ, можно вас на минутку?» Парень в черной куртке с надвинутой на глаза шапочкой и обмотанный весь огромным шарфом, не веря, что обращаются к нему, обернулся. Его спортивные штаны тоже были украшены тройной полоской. Скорее всего, они были пошиты какой-нибудь китайской фирмой «Абибас». Яркий пример местного братка. «Не поможете девушке с больной ногой доскакать до 3-го этажа? У меня что-то спину прихватило». Кирюсик весь сморщился и натурально так застонал. Мужчина, больше напоминающий гопника, чем добропорядочного соседа, опять жильцы с 4-го этажа квартиру сдали, вернулся к внедорожнику и молча открыл дверь. Убедившись, что больная нога с привязанным к ней тапочком действительно имеется в наличии, легко вытащил меня из машины и, не торопясь, донес до нужной квартиры. Сзади, не переставая стенать и хвататься за спину, громыхал сумкой с пустыми банками Кирюсик. — Спасибо, товарищ! — поблагодарил он и, позвенев ключами, открыл замок. — Дальше я сама, — сказала я обоим мужчинам. Как только переступила порог, уселась прямо на пол. Отчего так сильно бьется сердце? Нога к вечеру совсем разболелась, и я, чтобы не пить лекарства на пустой желудок, допрыгала до кухни, где достала консервную банку. Разогретая тушенка – не предел мечтаний, но все же это быстрое и сытное блюдо. Пошурудив в ящике, нашла консервный нож, приладила острие к кромке банки и только хотела стукнуть по деревянной ручке, как услышала голоса моих соседок. Я не закрыла входную дверь. «Быстро, быстро в постель!» – произнесла Надежда Романовна, входя в кухню и ставя на стол контейнеры с едой. «Разве можно, подобно аисту, стоять на одной ноге и открывать банку? Так и порезаться можно!» Она мягко забрала консервный нож. Появившаяся следом Вера Романовна взяла меня под локоток и вывела из кухни. Доскакав до дивана, я открыла было рот, чтобы задать несколько вопросов, но не смогла по объективным причинам. Мне сунули что-то хрустящее и определенно мясное. «Это чучвара, жареные пельмени», — пояснила темноглазая старушка. «Традиционное азиатское блюдо». «Вкусно?» — я кивнула. «Простите, а вчера вы тоже ко мне приходили?» Настал час икс. «Сейчас я получу все ответы». «Надя, у девочки температура». Вера Романовна приложила свою прохладную ладонь к моему лбу. «Сейчас, сейчас!» – откликнулась та и погремела чайной ложкой о стекло. Мгновение спустя передо мной появилась чашка с горячим отваром. Запах мяты приятно резанул обонятельные рецепторы. «Пей, детка!» Я сделала несколько глотков, чувствуя, как приятное тепло разливается по телу. «А теперь съешь вот этот кусочек». На протянутом блюдце лежал небольшой кубик цвета топленого молока с вкраплениями орехов. «Что это?» «Щербет. Попробуй, тебе понравится». «А завтра вы мне принесете ухо слона?» «Как-то я смотрела передачу об американских индейцах и их пристрастиях в еде». «Никаких безе и блан-манже. Кукуруза, тыква и бобы. Все просто и сурово». «Вера. Девочка бредит». «Нет, я в полном сознании». Я перевела взгляд с одной соседки на другую. «Ухо слона – это традиционное блюдо индейцев. Жареная лепешка, политая медом. Ее наверняка любит Чингачгук». «Ну, если тебе так хочется», – растерянно ответила сероглазая сестра. «Кто такой Чингачгук?» – спросила у нее темноглазая. «Последний из магикан?» На диван запрыгнул лямур и посмотрел на меня осуждающе. Мне стало стыдно. Они стараются, ухаживают за мной, а я сижу и язвлю. Я взяла с блюдца кусочек щербета и положила его на язык. «Ммм, какая вкуснотища! Просто тает во рту!» «А-а-а! Ты чего кричишь?» «Падаю в зиндан!» «Все, уже прилетело!»